Алекс Рудин. Егерь. Часть вторая. Глава первая. «Ну и что вы задумали?» — недовольно пробурчал Федор Игнатьевич. «Сначала мы разбудили его собаку. Она залилась звонким лаем, и ей охотно ответили псы со всей деревни. Затем в доме зажегся свет. На крыльцо вышла Мария Антоновна в халате, накинутом на ночную рубашку. И только узнав нас, она позвала председателя». «Ничего особенного», — ответил Павел. «Поступил сигнал, что на базе егеря Жмыхина могут быть браконьеры. Хотим проверить. Но нам потребуются свидетели на тот случай, если мы застанем их с поличным». «Алексей Дмитриевич, вам зачем?» — удивился председатель. «Я добровольно решил примкнуть к рядам борцов с преступностью», — гордо ответил учитель. «Мы с Андреем проверим базу, а вы с Алексеем Дмитриевичем подождете нас в машине», — объяснил Павел. «Если там все спокойно, мы просто уедем, никто и не заметит». «А если нет?» «Тогда мы подадим вам сигнал выстрелом. Вы подъедете и засвидетельствуете факт браконьерства». «Разумно», — согласился Федор Игнатьевич. «Жмыхин, говорите? Тот самый, который хотел обе базы на озере загробастать?» «Понятно. Ну, открывайте ворота. Я пока мотор прогрею». Мы с Павлом оттащили в сторону пролет штакетника, который председатель гордо назвал воротами, а Федор Игнатьевич залез в кабину газика и завел двигатель. Прямой дороги из Черемуховки к озеру не было. Пришлось ехать через Сарью в направлении Киселева. За Сарьей влево отходила лесная дорога на Светлое, а от него до озера было подать рукой. Не успели мы выехать из Черемуховки, как в свете фар метнулась быстрая серая тень. Крупный заяц выскочил на дорогу, ошалело взглянул на нас и поскакал вдоль обочины, высоко вскидывая задом. «Вот дурак!» — беззлобно проворчал Федор Игнатьевич. «Нет бы в лес сигануть, а он вдоль дороги скачет». Через минуту заяц опомнился и одним высоким прыжком перемахнул канаву. На лесной дороге Федору Игнатьевичу пришлось сбавить скорость. Колея петляла меж высоких сосен, их выступающие из земли корни резкими буграми вспучивали землю. Между медных стволов поднимался густой туман. Свет фар упирался в него, словно в клубящуюся стену. Наконец газик выкатился из леса на широкие поля, окружавшие Светлое. Через 10 минут по узкой деревенской улице мы выехали на грунтовку, которая разделяла село пополам, и повернули в сторону озера. За это время туман выбрался из леса на дорогу. Он был настолько густым, что приглушал даже звук автомобильного двигателя. Так мы и катились почти бесшумно в мутном белесом киселе. «Такое впечатление, что мы не на Земле, а на Венере», — мечтательно улыбаясь, сказал Алексей Дмитриевич. Крепко держась, он сидел на заднем сиденье и вытягивал шею, с любопытством глядя в окна. «Стойте!» В разрыве тумана я увидел отворот к базе Жмыхина. Ни за что не узнал бы его, если бы не был тут раньше. «Федор Игнатьевич, давайте назад. Отъедем 300 метров и остановимся на обочине». Федор Игнатьевич развернул машину. Мы отъехали от поворота и заглушили двигатель. Наступила абсолютная тишина. Она казалась какой-то нереальной, словно весь мир упаковали в тесную коробку и плотно набили ватой тумана. «Ну, идем, Андрюха!» Павел выпрыгнул из машины, с удовольствием разминая ноги. Я вылез вслед за ним. «Федор Игнатьевич!» — напомнил я. «На далекие выстрелы не реагируйте. Вот если услышите выстрел на базе, тогда сразу заводите машину и вперед. Не перепутаете?» «Я войну прошел, Андрей Иванович», — улыбнулся председатель. «Всякие выстрелы слыхал. Разберусь». Похоже, ему начинало нравиться наше приключение. Стоило мне на 5 шагов отойти от машины, как она словно провалилась, исчезла в густом тумане. Я услышал приглушенный металлический хлопок. Это Федор Игнатьевич забрался в кабину и захлопнул за собой дверцу. Ночь уже посерела, темнота превращалась в сумерки, которые вот-вот должны были смениться рассветом. Нужно было поторапливаться. Мы с Павлом шагали вдоль обочины, песок под нашими подошвами еле слышно поскрипывал. На повороте к базе Жмыхина я увидел свежие следы автомобильных шин. «Берем чуть левее», — сказал я Павлу. Мы свернули с дороги. Я решил подойти к базе самым берегом озера, с той стороны, которая была дальше всего от вольера с собаками. Здесь по берегу рос густой ивняк. На его фоне, учитывая густой туман, мы были практически невидимы. На базе стояла тишина. Под широким навесом из досок и шифера скучала белая «Волга». Мотоцикл Жмыхина стоял под открытым небом. На окрашенном металле коляски поблескивали капли росы. Павел записал номера машины. Затем вопросительно взглянул на меня. Я пожал плечами. «Одно из двух. Или они уже выехали на охоту, или нам не повезло, и сегодня гости решили отсыпаться. В таком случае был смысл попытать счастье вечером или ранним утром. Павла-то я уговорю, а вот согласятся ли на продолжение авантюры Федор Игнатьевич и Воронцов?» Я сделал Павлу знак оставаться на месте, а сам тихонько пошел к причалу. Прятаться и таиться не было смысла. Туман ограничивал видимость и поглощал негромкие звуки шагов. Я подошел к самому берегу озера. Завораживающее зрелище. 5 метров чистой спокойной воды с плавающими на ней зелеными пятнами кувшинок, а дальше таинственная непроницаемая мгла. Впрочем, утренний ветерок уже начал разгонять ее. Нам повезло, у причала не хватало одной лодки. Я точно помнил, что в мой прошлый приезд сюда их было 5, и еще одна свежеокрашенная сохла на берегу. Именно ее и не было видно. Значит, все-таки уплыли. Ну, теперь оставалось только ждать. Ожидать пришлось недолго. Едва ветер и поднимающееся солнце разогнали туман, как от дальнего берега озера послышались выстрелы. Стреляли явно на моем участке. Я сжал кулаки и стиснул зубы, затем взял себя в руки и огляделся в поисках укрытия. Мы с Павлом сидели за высокой поленницей дров. Она была сложена так удачно, что прикрывало нас и со стороны дома, и со стороны причала для лодок. Сами же мы, слегка привстав с чурбаков, могли видеть весь ближний берег озера. Выстрелы продолжались неравными промежутками, постепенно приближаясь. Я понял, что браконьеры постепенно плывут вдоль берега к базе, попутно выпугивая уток из прибрежного тростника. Через час или полтора они будут здесь. Потревоженные утки парами и небольшими стайками носились над озером. Им бы сейчас спокойно кормиться, но тишина летнего утра была грубо нарушена вооруженными уродами, которые решили, что закон писан не для них. Я переломил ружье и вложил в стволы 2 патрона с крупной дробью. Павел вытащил магазин из своего пистолета, проверил его и защелкнул обратно. Внезапно возле самого причала раздался выстрел, за ним второй. Делавшая круг над озером кряква подломилась в полете и с громким всплеском рухнула в воду. Я услышал плеск весел и укоризненный голос Жмыхина. «Валентин Григорьевич, я же просил не стрелять возле базы. И так нормально набили за утро». «Не переживай, Дима», — со смехом ответил ему кто-то незнакомый. «Кого нам тут опасаться?» Со стороны дороги раздалось тарахтение газика. «Ах, черт!» Федор Игнатьевич услышал выстрелы около базы и теперь торопится сюда. «Идем, Паша». Я перехватил ружье и шагнул из-за поленницы на берег. Лодка тенью выплыла из-за кустов ивняка. На носу сидела симпатичная черноволосая девушка. Она зябко куталась в большую, не по росту, фуфайку. Одна рука девушки была опущена за борт, кончиками пальцев она задумчиво чертила по воде. Жмыхин греб и продолжал что-то говорить человеку, который сидел на корме лодки. Тот снисходительно улыбался, вытаскивая патроны из стволов. «Да помню я, что возле базы ружье надо разряжать. Не с мальчишкой говоришь, Дима?» Я узнал его. Тот самый краснолицый с черными усиками, который удирал от меня на резиновой лодке. Увидев нас, он одним движением дослал обратно патрон и хотел защелкнуть стволы, но я опередил его. «Государственная охотничья инспекция! Разрядить ружье!» «Дима, кто это?» Жмыхин обернулся. Взгляд его стал удивленным, а потом в нем промелькнуло отчаяние. Он быстро опустил весла в воду и толкнул их от себя. Лодка затормозила. Сидевший на корме человек бросил быстрый взгляд на Павла. Милицейская форма и рука участкового, лежавшая на кобуре, видимо, удержали его от поспешного решения. Он посмотрел на Жмыхина. «Положить ружье на дно лодки!» Вслед за мной скомандовал Павел. «Причаливаем!» К берегу с тарахтением подъехал газик. Из него выскочили Федор Игнатьевич и Воронцов. Увидев их, краснолицый сузил глаза. «Целую облаву устроили!» Его верхняя губа поползла вверх в презрительной усмешке. «Положить ружье!» Еще раз повторил Павел. Я не шучу. Выйти из лодки и предъявить документы. А не обоссышься, участковый, когда мои документы увидишь? Издевательским тоном спросил краснолицый. А то смотри, так в мокрых штанах и пойдешь в дворники проситься, когда из органов вышвырнут. Он подчеркнуто медленно положил ружье на дно лодки, посмотрел на сгорбившегося Жмыхина. «Извини, Дима, ты тут сам не доглядел, тебе и отвечать. Давай, причаливай, выпусти Жанну». Жмыхин ничего не ответил. Он как будто не слышал обращенных к нему слов. Руки егеря по-прежнему лежали на веслах. «Причаливай, кому говорю!» Грубо окрикнул его краснолицый. Жмыхин чуть заметно шевельнул веслами. Нос лодки мягко ткнулся в причал. «Жанна, вылезай и разбуди Ваньку. Пусть заводит машину. Ждите меня там, я скоро. Только разберусь с этими защитниками природы». Краснолицый вел себя слишком нагло, точно был абсолютно уверен, что браконьерство сойдет ему с рук. Я ощутил беспокойство. Надо было все-таки надавить на его жену и точно узнать, какую должность занимает ее муж. «Да ну, ерунда». Мы их взяли с поличными свидетелями, никуда они не денутся. Кто бы он ни был, отвечать будет по закону. Девушка обеими руками ухватилась за столб причала. «Мне кто-нибудь поможет?» — капризным голосом спросила она. «Ха! Карабкайся сама!» — рассмеялся ее спутник. «Рыцарям некогда, они нас на прицеле держат!» Он явно провоцировал нас и делал это с удовольствием. Девушка пожала плечами и неуклюже выбралась на причал. Поднялась на ноги, отряхнула колени и неторопливо пошла мимо нас к дому егеря. Нас с Павлом она словно не замечала. «Девушка, стойте!» — остановил ее Павел. «Предъявите документы!» Она посмотрела на участкового сверху вниз, потом повернулась к черноволосому. «Валик, они издеваются надо мной. Сделай что-нибудь!» «Ну-ка, пропустите ее!» — скомандовал краснолицый, становясь серьезным. «Документы у нее в сумочке, а сумочка в доме!» «Жанна, принеси им свои документы!» Он посмотрел на нас и снова хищно улыбнулся. «Никуда она без меня не денется. Подождет, пока я с вами разберусь». Павел молча посторонился. Жанна дернула плечом и неторопливо пошла к домику базы. «Дима, ты заснул, что ли?» Краснолицый снова обратил внимание на Жмыхина. «Разверни лодку, дай мне вылезти». Жмыхин сделал три вялых грибка. Лодка медленно развернулась кормой причал. В этот момент я заглянул в лодку и увидел на дне между скамейками несколько убитых уток. Отлично, значит, добыча у браконьеров есть. Тогда в чем подвох? Краснолицый ловко выбрался из лодки на доски причала, потянулся всем телом, словно большой жирный кот, потом потряс кистями рук. О, как тело-то затекло! И задницу отсидел! Он нарочито неторопливо сделал несколько приседаний, разводя руки в стороны. Его поведение безумно раздражало, но фактически придраться было не к чему. Павел тоже это понял. Я услышал, как он глубоко вздохнул. Затем участковый сказал очень спокойным голосом. «Предъявите, пожалуйста, документы». «Пожалуйста, пожалуйста», — улыбнулся краснолицый. Глаза его превратились в узкие щелочки, но при этом остались злыми. Он запустил два пальца в нагрудный карман, достал оттуда красную книжечку и протянул ее Павлу. «Вот, пожалуйста». Павел взял удостоверение, раскрыл его и прочитал вслух. «Самохвалов Валентин Григорьевич, секретарь партийного комитета завода номер 3». «Именно», — улыбнулся краснолицый. «А теперь, товарищ участковый, позвольте взглянуть на ваше удостоверение». Он внимательно рассмотрел удостоверение Павла. «Товарищ Вольнов, хорошо, я запомнил. Итак, товарищ Вольнов, какие у вас претензии ко мне и моей спутнице?» Он спрашивал уверенным голосом и требовательно смотрел в глаза Павла. Я увидел, как Павел непроизвольно поворачивается ко мне и вмешался в разговор. «Вы задержаны в момент незаконной охоты на водоплавающую дичь, Валентин Григорьевич. Вы занимались охотой во время запрета, без соответствующих документов. В лодке находится незаконно добытая птица. Будьте добры, предъявите разрешение на оружие». Самохвалов повернулся ко мне. «А вы тот самый Синицын, да? Временно исполняющий обязанности егеря?» Его вопрос прозвучал издевательски. «Я слышал, вы учитесь в лесотехническом институте и наверняка пропускаете лекции, иначе знали бы, что требовать документы на оружие можно только у вооруженного человека». Я, не дрогнув, выдержал его взгляд. Ваше ружье лежит в лодке. Мы все видели его у вас в руках. Самохвалов торжествующе улыбнулся. Не все таково, каким кажется, юноша. Скоро вы это поймете. Это не мое ружье. Я из него не стрелял и охотой не занимался. Мы просто катались на лодке. У вас в лодке добытая дичь. Самохвалов пожал плечами. Возможно. Но при чем здесь я? У меня ружья нет. А это ружье вашего коллеги-егеря. И уток добыл тоже он. С него и спрашивайте за нарушение. Это был сокрушительный удар. У меня аж дыхание перехватило. Но, увидев выжидающий взгляд Самохвалова, я сдержался из последних сил. Этот гад специально провоцировал нас последние 15 минут. Я знал, что он браконьер, и он знал, что я это знаю. Но бессовестно валил свою вину на Жмыхина, полностью уверенный, что выйдет сухим из воды. Я перевел взгляд на Жмыхина. Он по-прежнему сидел в лодке, сгорбленный, жалкий. Голова опущена, словно егерь очень внимательно разглядывал носки своих сапог. «Дмитрий Константинович, это ваше ружье?» Жмыхин молчал. «Пропустите!» — начальственным тоном сказал Самохвалов. Но Павел загородил ему дорогу. «Гражданин Жмыхин!» — окликнул он. «Вы подтверждаете, что ружье ваше и стреляли из него только вы?» Жмыхин вздрогнул и поднял голову. Он смотрел не на нас, а на Самохвалова. «А как же...» И тут Самохвалова словно подменили. «Что ты хочешь сказать, Дима? Может, ты оклеветать меня решил? Скажешь, что это я уток настрелял из твоего ружья? Что молчишь? Браконьерил, умей ответ держать, а у меня времени нет. Пропустите!» Павел сделал шаг в сторону. Он уже понял, что задерживать Самохвалова бессмысленно. Без железных доказательств только наживешь неприятности. Браконьерство Жмыхин возьмет на себя. Но Самохвалову было мало просто уйти. Он повернулся ко мне. «Как-то уж очень вовремя вы здесь появились, товарищ Синицын. Я слышал, что у вас нога болит. Дома сидите, а вы здесь. Уж не поступил ли вам какой-нибудь сигнал? Ну, что вы молчите? Скажите откровенно, и я, может быть, прощу вам обвинение в клевете». Самохвалов с наслаждением выплевывал слова прямо мне в лицо. «Так что же мы будем делать, товарищ Синицын? Вы прилюдно и безосновательно обвинили меня в браконьерстве. Думаете, это сойдет вам с рук? Хороши, егеря, нечего сказать. Один браконьерит во вверенных ему угодьях, другой пытается свалить вину своего дружка на непричастных. Надо, надо разобраться с вашим коллективом. Крепко разобраться, по партийной линии». Я стоял к Самохвалову лицом, но краем глаза увидел движение Жмыхина. Должно быть, от отчаяния он дошел до крайней черты. Потому что вдруг быстро наклонился, схватил с дна лодки ружье и вскинул его к плечу. Стволы уставились на меня. Выстрелил Жмыхин навскидку, у меня не было бы ни единого шанса. Но он потерял долю секунды на прицеливание, и этого времени хватило Павлу, чтобы выхватить пистолет. Оглушительно грохнуло, больно обожгло щеку. Жмыхин пошатнулся, но удержал ружье и со злобной гримасой снова навел его на меня. Раздался звонкий щелчок. Жмыхин выронил ружье на дно лодки, а сам схватился за плечо и осел на скамейку. Заряд дроби прошел мимо меня, угодил в грудь Самохвалова и разворотил ее. На близком расстоянии дробь куда хуже пули. Она разорвала мышцы, перемолотила ребра и внутренние органы. Самохвалов упал на спину, попытался подняться, опираясь на локти, но руки подломились. Пальцы скребли по траве. На сером свитере проступило кровавое пятно и пошло увеличиваться в размерах. Я видел, как Самохвалов разевает рот, словно вытащенный на берег рыба. Голова его запрокинулась, он захрипел, изо рта потекла кровь. На губах запузырилась розовая пена, пачкавшая черные усики. Через минуту Самохвалов замер на мокрой траве, бессмысленно уставившись глазами в небо. Опомнившись, мы с Павлом бросились к Жмыхину и вытащили его из лодки. Он не сопротивлялся, только вскрикнул, когда участковый грубо заломил ему руки за спину и защелкнул на запястьях наручники. Плечо Жмыхина кровило, Павел прострелил его. «Федор Игнатьевич!» — закричал участковый. «Заводи!» От домика базы к нам бежали Жанна и молодой парень. В руках парня был топор. «Стоять, милиция!» — крикнул я. Они в нерешительности остановились. «Андрюха, помоги!» Федор Игнатьевич выскочил из кабины и откинул задний борт. Мы с Павлом подняли Самохвалова и потащили его к машине. Голова его безжизненно моталась, тело обвисло, словно мешок с песком. Жанна взвизгнула и вцепилась в руку парня. «Убили!» — схлипывала она. Рот парня широко раскрылся.